На востоке проступают розовые полосы зари. Ждать больше нельзя. В сравнении со вчерашней пыткой сегодня карабкаться одно удовольствие. Я помещаю нож в пропил и собираюсь закончить дело, когда мой взгляд привлекает какое-то движение. Там, на гнезде, яркая золотая бусина, оса убийцы медленно ползет по бумажной серой поверхности. Насекомое пока еще вялое, но раз оно выбралось наружу, скоро появятся и другие. Бисеринки пота проступают на ладонях сквозь тонкий слой мази. Как могу, я осушаю их тканью рубахи, стараюсь не стереть лекарства. Если не успею пропилить сук за несколько секунд, весь рой вырвется наружу и набросится на меня. Оттягивать смысла нет. Делаю глубокий вдох, крепко сжимаю рукоять ножа и, что есть мочи, набрасываюсь на недопиленную часть сука. Раз, два, раз, два. Осы начинают гудеть. Я слышу, как они выползают наружу. Раз, два, раз, два. Лезвие проходит насквозь, и я как можно дальше отталкиваю от себя конец сука. Он шумом валится вниз, цепляясь за нижние ветви. Пару раз ненадолго задерживается, но, крутнувшись, освобождается из зеленых лап и, наконец, глухо ударяется о землю. Гнездо трескается, как яйцо, выпуская из себя яростное облако насекомых-убийц. Не успеваю опомниться, как меня жалит уже вторая оса в щеку и еще одна в шею. От яда почти сразу же начинает кружиться голова. Крепко хватаюсь за дерево, а другой рукой выдергиваю из кожи зазубренные жало. К счастью, прежде чем гнездо рухнуло, меня заметили только три осы. Другие набросились на врагов внизу. Началось столпотворение. Не успев проснуться, профи подверглись массированной атаке ос-убийц. Пит и двое-трое других сразу сообразили, что надо все бросить и уносить ноги. «К озеру!» — кричат они. Должно быть, озеро близко, раз они надеются добежать до воды раньше, чем их догонят осы. Диадеме и девушке из Дистрикта 4 не повезло. Они отстали от остальных, и осы жалят их по нескольку раз. Диадема совсем обезумела. Она визжит и размахивает луком, безуспешно пытаясь отбиться от ос. Зовет на помощь, но, конечно, никто не возвращается. Девушка из 4-го Дистрикта бредет, шатаясь дальше, только вот до озера ей все равно не добраться. Диадема падает, судорожно бьется на земле и затихает. Гнездо — пустая скорлупа. Все осы пустились в погоню и вряд ли вернутся. Тем не менее рисковать не стоит. Живо соскальзываю с дерева и бегу в сторону, противоположную озеру. Меня мутит от осиного яда, но с грехом пополам я нахожу дорогу к своей лужице и залезаю в воду на случай, если осы будут меня искать. Минут через пять выбираюсь на камни. Про укусы ос-убийц люди совсем не преувеличивали. Валдырь у меня на колене даже не со сливу, а с апельсин. Из отверстия, откуда я вынула жало, сочится зловонная зеленая жидкость. Отек, боль, выделение, предсмертные судороги диадемы. Слишком много для одного утра, а солнце еще даже не полностью встало из-за горизонта. Страшно подумать, на что сейчас похожа диадема. Тело обезображено, распухшие пальцы вцепились в лук. Лук! Где-то в глубине одурманенного разума одна мысль цепляет другую, и вот я снова на ногах, плетусь, раскачиваясь из стороны в сторону, между деревьев, обратно туда, где лежит диадема. Лук, стрелы, я должна их добыть. Пушки не стреляли. Диадема, наверное, без сознания, ее сердце еще борется с осиным ядом. Как только оно остановится и прогремит выстрел, планолет заберет ее тело. А вместе с ним и лук со стрелами — уже навсегда. Нет, второй раз я их не упущу. Я подбегаю к диадеме, как раз когда раздается выстрел. Ос уже нет. Девушку неотразимо прекрасную в золотом платье на интервью невозможно узнать. Черты лица смазались, руки и ноги распухли в три раза, волдыри лопаются, выплескивая гнилую зеленую жижу. Пытаюсь повернуть ее, тяну за руку, но тело расползается, и я падаю. Неужели это происходит на самом деле? Или у меня уже начались галлюцинации? Крепко зажмуриваюсь и дышу ртом, стараюсь унять тошноту и удержать завтрак в себе. Кто знает, когда я смогу охотиться? Второй выстрел. Наверное, умерла девушка из 4-го Дистрикта. Птицы смолкают. Одна издает протяжный жалобный крик. Рядом планолет. В смятении мне кажется, что он прилетел за диадемой, хотя этого не может быть. Я ведь еще на экране и пытаюсь достать стрелы. Снова падаю на колени. Деревья вокруг меня вращаются. В середине неба возникает планолет. Я бросаюсь на тело диадемы, словно защищая его. Потом вижу, как в воздух поднимают девушку из Дистрикта 4, и планолет исчезает. «Шевелись!» — приказываю я себе. Стиснув зубы, подсовываю руки под тело диадемы, там, где должны быть ребра, и переворачиваю его на живот. Часто дышу. Это настолько кошмарно, что я уже не уверена в реальности происходящего. Тащу серебряный колчан. Он за что-то зацепился. Дергаю изо всех сил и вырываю. Прижимаю колчан к себе и слышу шаги. Несколько пар ног идут через подлесок в мою сторону. «Профи!» Возвращаются, чтобы убить меня или забрать свое оружие. Скорее и то, и другое. Бежать поздно. Вытаскиваю из колчана испачканную слизью стрелу, пытаюсь зарядить, но вместо одной тетивы нахожу сразу три. И вонь от них омерзительная. Я не могу, не могу, не могу. Когда первый охотник с копьем наперевес вырывается из кустов, я беззащитна. На лице Пита непонятное мне изумление. Жду удара. Рука Пита опускается. «Что ты делаешь здесь до сих пор?» — шепит он. Я смотрю на него непонимающим взглядом. По волдырю у него под ухом стекает струйка воды. Все тело Пита сверкает, будто омытое росой. «Ты с ума сошла?» — он толкает меня тупым концом копья. «Вставай! Живо!» Я поднимаюсь, а он продолжает меня толкать. «Что это значит? Зачем?» Пит больно меня пихает. «Беги! Ну, беги же!» Следующим из зарослей выбирается Катон. Он тоже мокрый и искрится от влаги, а под глазом вспух страшный шишак. В солнечных лучах ярко блестит кинжал, и я бегу, как велел Пит, крепко сжимая ладонями лук и стрелы, налетая на деревья, внезапно возникающие, бог весть откуда на моем пути, спотыкаясь и падая. Назад, мимо знакомого родника, в совершенно чужой лес. Мир переворачивается с ног на голову. Бабочка вырастает до размеров дома и рассыпается на миллионы звезд. Деревья становятся кровью и с плеском омывают мои ботинки. Из язв на руках выползают муравьи. Я не могу их стряхнуть. Они ползут все выше и выше до самой шеи. Слышу крик, пронзительный и долгий, без передышки. Смутно понимаю, что кричу я. Оступившись, падаю в неглубокую яму, наполненную крохотными оранжевыми пузырьками, гудящими, как осиное гнездо. Поджимаю колени к подбородку и жду смерти. Напоследок в больном, помутившемся сознании вспыхивает. «Пит Мелорк снова спас тебе жизнь!» Муравьи ползут в глаза, и я отключаюсь.